2. Сьюзан Дельгадо, его любимая, умирала у него на глазах. А он смотрел. Его руки держали по 2 дюжих крестьянина с каждой стороны. Шею его стиснул тяжелый и ржавый железный ошейник. На самом деле все было не так. Его даже не было там, на площади. Но сон это сон. У него своя логика и свои законы. Он смотрел, как она умирает. Даже сквозь гарь и дым он различал запах ее горящих волос, слышал крики толпы «Гори огнем!» и видел цвет своего собственного безумия. Сьюзан, прелестная девушка у окна, дочь табунщика. Как она мчалась по спуску, и их тени, лошади и всадницы, сливались в единую тень. Она была словно сказочное существо из легенды, необузданное и свободное. Как они с ней бежали, держась за руки по кукурузному полю. А теперь люди, собравшиеся у помоста, кидали в нее кукурузными листьями, и листья загорались прямо на лету, еще прежде, чем падали в пламя. «Приходи, жатва!» — кричали они. Заклятые враги света и любви. А где-то гаденько хихикала ведьма. Рия, так ее звали, старую коргу. А Сьюзан чернела, обугливаясь в огне. Ее кожа трескалась и... Она что-то пыталась ему прокричать. «Мальчик!» — кричала она. «Роланд, мальчик!» Он рванулся, увлекая за собой своих стражей. Железный ошейник врезался в шею, и Роланд услышал, как из его горла рвется скрижащущий, сдавленный хрип. В воздухе стоял тошнотворный, сладковатый запах поджаренного мяса. Мальчик смотрел на него из окна высоко над костром, из того же окна, где когда-то сидела Сьюзан, та, которая научила его быть мужчиной. Сидела и напевала старинные песни «Эй, Джуд», «Вольную волю большой дороги» и «Беспечную любовь». Мальчик стоял у окна, как гипсовая статуя святого в соборе. Его глаза были словно из мрамора. Лоб Джейка пронзал острый шип. Стрелок ощутил, как из самых глубин нутра рвется сдавленный, режущий горло вопль, означающий начало безумия.